К моему удивлению, пробраться на борт Слуна оказалось довольно просто. Этот тип кораблей, как я уже говорил, был контейнеровозом, причем с разделенной грузовой секцией. Если проще, это как земные дальнобойщики, тягач и фура. Так вот, к станции был пристыкован именно тягач с жилыми палубами и рубкой. Грузовой отсек находился где-то в стороне на парковочной стоянке. Там был свой реактор и небольшой эскин, следивший за сохранностью груза. Так что за него экипаж особо не беспокоился. Штатная процедура. Ведь огромный 3-километровый контейнеровоз сложно подогнать к станции и пристыковать. Хотя и возможно. Но именно для этого Слуны и сконструированы. Так было проще действовать в забитых кораблями системах. Экипажи эти корабли любили. Особенно пилоты. Никто не мешал им подколымливать буксиром в какой-нибудь системе, пока грузовой отсек разгружают. Практика не особо распространенная, но если экипаж на мели, они так подзарабатывают на выпивку. За день вполне приличная сумма набегает. Хватит погулять пару дней в увеселительных заведениях любой станции и терминала. Чтобы проникнуть на корабль, я добрался до ближайшего шлюза. Это был сервисный технический шлюз, через который выходили в открытый космос технические инженерные дроиды и люди. Взломщик слегка подкорректировал камеры службы безопасности с отсрочкой на 20 минут, чтобы через это время все пришло в норму. А я, облачившись в скафандр техника, увешанный вещами, прошел шлюзование и оказался в открытом космосе. Взломщик уже был в своем кофре, подзаряжался. Помня, что через оставшиеся 15 минут камеры и сенсоры покажут настоящую картину происходящего в открытом космосе у шлюзовой, я, изображая обычного техника, вдруг на корабле тоже активна система наблюдения, что вряд ли. Там при стоянке обычно главный эскин мониторит обстановку в пассивном режиме. Направился по обшивке станции к одной из артиллерийских башен в сторону кормы тягача. Там есть мертвая зона, которую корабельный эскин не охватывает, позволяя мне проникнуть на борт корабля. Я оттолкнулся от покатой брони артиллерийской башни и медленно поплыл к дюзам Слуна. Потом, перебравшись на другую сторону, борт которого не видят сенсоры станции, они как раз должны были заработать, достал взломщика из кофра и дал ему возможность поработать с системами корабля. Тот через служебный наружный слот подсоединился к внутренним системам корабля и, стараясь не потревожить эскины и членов экипажа, временно отключил резервную шлюзовую от наблюдения, что позволило мне штатно пройти шлюзование и оказаться на борту. Я укрылся в реакторном отсеке, в пустующем кабинете корабельного инженера. Взломщик вошел во внутреннюю сеть и после прямого подключения со мной через нейроразъем скинул мне на нейросеть список состава членов экипажа тягача. Их было 19 человек, трое техников и ни одного инженера. Видимо, корабль обслуживали во время плановых осмотров и ремонта. То есть доступ в этот кабинет был только у инженеров и капитана корабля, а последнему здесь было делать нечего. Кабинет, конечно, не каюта, но зато тут есть диван и небольшой санузел, так что путешествовать я буду вполне комфортно. В кабинете был прямой доступ в сеть, так что в следующие 6 часов мы со взломщиком были изрядно заняты, подтирая и переделывая некоторые протоколы местной службы безопасности. Спрятаться от сенсоров корабля очень сложно. Поэтому я решил не изгаляться в прятках, а пометить себя как поврежденный инженерный дроид. Мне удалось зайти в архив инженерной службы на корабле. Доступа у меня не было, пришлось взломать пароль. Выяснив данные прошлого инженера, который проводил ремонт Слуна, тогда проходила штатная замена разгонных двигателей на новые, более мощные. От его имени внес приказ не трогать поврежденного дроида до возвращения контейнеровоза в порт приписки. Стоит он в кабинете инженера и пусть стоит. Все равно к нему ни у кого из экипажа нет доступа. Чтобы им управлять, нужен инженерный сертификат специальности. Я специальный инженерный выбрал, а не технический или сервисный. Последние по приказу эскина могли и в ремонт отправить, и включить в службу технического состава. О трате воздуха в кабинете инженера я составил отчет от имени инженера, что в кабинете неисправен датчик, и снова за его подписью не велел трогать и заменять до прибытия в порт приписки, а уж там провести ремонт. Думаю, вот удивится инженер, когда придет контейнеровоз, и к нему придут протоколы, написанные мной. Удивление будет длиться до тех пор, пока до него не дойдет, в чем дело. Потом уже поздно будет. Трое суток я ждал, пока тягач отстыкуется от станции, и, гудя мощными разгонными двигателями, отправился в сторону своей грузовой секции. Потом была стыковка, 5-часовой разгон, и вот мы в гипере. «Ха! Получилось!» С облегчением пробормотал я и продолжил делать разминку, используя вместо одного из спортивных снарядов стул инженера. 6 скучных суток длился гиперпрыжок, пока мы не вышли в неизвестную мне систему. Войдя во внутреннюю сеть Слуна, делал я это редко, чтобы Искин не забеспокоился. Узнал, что это планета Смеза Империи Люмер, на орбите которой висело 3 станции. В моих базах навигации эта планета была, и, к сожалению, она, как и Гурия, была далеко от границ с другими государствами. Пока контейнеровоз, маневрируя, приближался к одной из станций, видимо грузовой, я собрал вещи и, покинув инженерный кабинет, спрятался в одном из технических помещений. На экране собственноручно глюкнутого мной коммуникатора была картинка с камер внутренней службы безопасности корабля, так что я мог отслеживать все перемещения экипажа в фоновом режиме. То есть я не мог управлять камерами, просто просматривал картинки. Так было труднее меня обнаружить. Этот коммуникатор достался мне от мулов-наглецов, что за 10 дней до побега с планеты пытались ограбить меня. Тогда я снял его с руки обездвиженного хозяина и, очистив память и обнулив все данные, на несколько секунд надел его на руку его напарника, чтобы коммуникатор взял его ДНК, чуть позже взломав управление коммуникатора напарника. Теперь, если обокраденный подаст заявление в полицию, а он обязан подать, чтобы след не привел к нему, если его бывший коммуникатор всплывет в какой-нибудь криминальной истории, то искать прибор будут именно по ДНК бывшего хозяина, но никак по ДНК его напарника, с которого я тогда фактически ничего не снял. Так, мелочевку всякую. В общем, я отслеживал все перемещения экипажа и дожидался стыковки со станцией. Но, к сожалению, как выяснилось, ничего подобного капитан корабля не планировал. С грузового отсека 2 средними буксирами были отсоединены 6 больших контейнеров, набитых мороженой рыбой. И на их места были воткнуты 6 других, тоже с эмблемой Геккона, видимо пустых. И Слун начал готовиться для следующего прыжка. Так что мне пришлось вернуться в инженерный кабинет под видом сломанного дроида, где был неисправный датчик системы жизнеобеспечения, который мало на что влиял. Продовольствие у меня оставалось всего на 5 дней. Все отходы я выбрасывал в утилизатор, который распылял их, поэтому пришлось подумывать, где взять еду. Питаться вместе с экипажем у пищевого синтезатора мне по понятным причинам не подходило. Так что пришлось залезть в одну из спасательных капсул и тиснуть оттуда неприкосновенный запас. Правда, там были дешевые солдатские пайки, не имеющие срока годности. Но лучше уж ими питаться, чем голодать. По крайней мере, запас продовольствия на месяц у меня теперь был. А с водой проблем не было. Кран в санузле имелся, я прогонял воду через фильтры фляжек и пил. Даже дважды за время первого гиперпрыжка смог у раковины помыться. Следующий полет я тоже провел с некоторым интересом. Написал для дроида новые программы для взлома паролей. Обновил, так сказать, программный пакет. Занимался физическими нагрузками, чтобы не потерять форму. И пристально следил за экипажем. Пару раз техники наведывались в реакторный отсек, но больше с плановыми осмотрами. И в технической секции я их больше не видел. Весь организм контейнеровоза работал как часы. Он недавно прошел модернизацию и особого присмотра не требовал. Если что случится, Искин предупредит. Во время второго гиперпрыжка была одна нештатная ситуация, но заключалась она в ослаблении крепления одного из недавно подвешенных контейнеров. Я с интересом наблюдал, как 5 человек экипажа в скафандрах с 10 дроидами возвращали сцепу на место. А вокруг корабля, сияя перламутровыми полохами, был виден при свете прожекторов пузырь гиперперехода. Красиво.